Глава 16. Правило номер 16. Духовным лицам должно предоставлять выходной в субботу, дабы они могли провести время с семьей. Грейс стояла в прихожей своего домика в Камден-тауне, натягивая перчатки и улыбаясь сверху вниз сыновьям, которые ерзали от возбуждения. «Гордон!» — крикнула она в сторону лестницы. «Гордон, нам надо поторопиться!» Из хозяйской спальни не донеслось ответа, и Грейс жестом велела мальчикам ждать ее. По пути наверх ковролин цвета пыльной розы заглушал цокот туфель на низком каблучке, который она носила, когда ходила за покупками, отчего перспектива очередного взрыва Гордона казалась даже более зловещей, чем обычно. Гордон сидел на углу их постели, будто поджидая ее. «Гордон, пожалуйста!» — она вздохнула. «Я говорил тебе, не сегодня». «Это не тебе решать. Завтра день рождения Тедди, и он этого хочет». «Пойдете без меня». От обвинения в его тоне позвоночник Грейс упрямо выпрямился. «Да, пойдем». «Ты теперь всегда делаешь, что хочешь», — прошипел он, и в его глазах отразилось, как он заводится, что происходило все быстрее и быстрее. Теперь едва был нужен повод, чтобы он сорвался. «Гордон, прости, но у нас нет на это времени, и я не подведу Тедди ни ради тебя, ни ради кого-то другого». Готовность Гордона использовать их сыновей в качестве пешек была новой тактикой. Грейс привыкла игнорировать, как перепады его настроения отражались на ней, но опасалась влияния его жестокого поведения на Николаса и чувствительного Тедди, особенно по мере того, как они взрослели и начинали замечать напряжение дома. Гордон презрительно махнул рукой, будто это она пряталась за их сыновьями, а не наоборот. Грейс развернулась на каблуках и без слов спустилась обратно вниз. Она поторопила мальчиков наружу, надеясь, что долгая автобусная поездка в Сохо восстановит ее спокойствие и ощущение особенного дня Тедди. Это был 11-й день рождения ее младшего сына, и он попросил то же, что и каждый год, будучи таким же человеком привычки, как и его отец. Поездку, чтобы выбрать еще игрушечных солдатиков для его боевого набора Второй мировой войны. Поэтому они направлялись на Риджент-стрит в Хэмлис, старейший и самый большой магазин игрушек в Лондоне. Грейс знала, что пока они шагают втроем вниз по улочке к автобусной остановке, соседи следят за ними и судачат. Никто никогда прямо не подходил к ней и не спрашивал, где Гордон и как у него дела. Они были для этого слишком вежливы. Но Грейс все-таки предпочитала никак не выделяться. Приходилось гадать, как ее привычка к сдержанности повлияла на решение выйти замуж за Гордона ввиду приближения возраста старой девы. Как иронично, что решение ступить на ожидаемую от нее брачную тропу привело к такому аномальному концу. Это было одной из причин ее восхищения Вивьен, которая редко обращала внимание на то, что думают другие. Она не позволяла чванству более обеспеченных клиентов магазина оттеснять ее. Если уж шла о том речь, она только сильнее упиралась каблуками в пол. Никто бы не обвинил Вивьен в отсутствии уверенности или нужде в чужом одобрении. Однако после инцидента с часами Грейс начала гадать, не скрывает ли враждебность Вивьен Калику определенное волнение о том, что думал о ней, по крайней мере, он. В противовес Вивьен За годы Грейс позволила мужу вытравить ее уверенность в себе. Он наиболее эффективно растаптывал ее дух, потому что должен был стать ее самым верным соратником. То, как он подтачивал ее силы, обнажало лживость идеи необходимости держать врагов ближе, чем друзей. Только вдали от него она чувствовала счастье или свободу. И все же, даже вдали от него, она не могла вернуть прежнее чувство собственного «я». Она надеялась, что работа в книгах Блумсбери поможет, но ограниченные ожидания и задачи, поставленные перед ней мистером Даттоном, не могли мотивировать. Вместо этого эта должность сделала ее единственной женщиной на улице, которая каждое утро уходила на работу вместе с чужими мужьями, и единственной женщиной, чей муж не уходил. Все это делало мысль о том, чтобы уйти от Гордона, слишком большой для Грейс, даже несмотря на то, что его поведение с ней и мальчиками становилось все хуже. Уйти от него означало стать не только единственной работающей женщиной среди всех их знакомых, но и единственной разведенной. Стыд развода мог быть нелегким даже для мужчин, хотя самые обеспеченные будто бы справлялись без особого труда. Посмотреть только на лорда Баскина и его романтическую жизнь. Достаточно светских дам определенного возраста клало на него глаз. И Алик, к примеру, всегда был полон слухов с разнообразных выходов в свет и мероприятий, в которых мужчины из магазина вместе принимали участие. Мироздание будто прочитало ее обычно нечитаемые мысли, потому что сам лорд Баскин оказался на лондонском тротуаре перед ней, провожая женщину в ждущий кэб перед отелем «Кафе Рояль». «Грейс, миссис Перкинс!» — радостно воскликнул он, увидев ее, а затем посмотрел вниз на мальчиков с высоты своего внушительного роста. «А это кто здесь у нас?» Грейс принялась смущенно приглаживать непослушный завиток, который всегда вздымался у Тедди на макушке. «Лорд Баскин, какой сюрприз!» Она продолжила возиться с волосами младшего сына, одновременно позволяя себе бросить взгляд вперед на ждущую машину. Женщина внутри казалась примерно одного возраста с Вивьен, такая же хорошо накрашенная и одетая, но в сногсшибательных оттенках красного вместо мрачных черных тонов Вивьен. «Это мои мальчики, Николас и Тедди». Они стояли перед ней, и Грейс с гордостью положила ладони им на плечи. На мгновение она заметила, как лорд Баскин схожим образом оглядывается, будто тоже выискивая кого-то еще в их маленькой кривобокой компании. «Приятно с вами обоими познакомиться. Идете за покупками?» «Завтра день рождения Тедди, его 11-й, поэтому мы направляемся в Хэмлис. За солдатиками, не так ли, Эдвард?» Услышав свое имя, Тедди оглянулся на мать. «Ты меня так не зовешь», — прямо отметил он. Грейс улыбнулась лорду Баскину поверх голов мальчиков и пожала плечами, а его светло-карие глаза загорелись в игривом сочувствии. «Я тоже предпочитаю Тедди», — сказал он младшему мальчику, присаживаясь на корточки, чтобы обратиться к нему. «Этого я не говорил», — заявил мальчик, снова так прямо, что Грейс и лорд Баскин могли только беспомощно взглянуть друг на друга в изумлении. «Я ничего подобного не говорил». «Тедди, хватит, пожалуйста». «Если позволите...» Лорд Баскин жестом подозвал их подойти к своей части тротуара подальше от напора толпы. «Мне надо кое-кого проводить. Подождете меня здесь?» Грейс проследила, как лорд Баскин наклонился к кэбу сказать что-то сперва женщине в нем, затем водителю, прежде чем отступить на тротуар. Она отметила, что он подождал, пока Кэп не исчезнет в потоке машин, прежде чем повернуться обратно к ним. «Итак, позволите к вам присоединиться? Я слишком долго не заглядывал в Хэмлис. Мой дедушка часто меня там баловал». Они вместе продолжили путь по Риджент-стрит. Удивительная четверка, вместе проводящая семейный выходной. И Грейс не могла не обратить внимания на то, что окружающая толпа не сильно от них отличалась. Тянущаяся от площади Пикадилли к Оксфорд-стрит, Риджент-стрит, была задумана Джоном Нэшем как своего рода акведук, который соединял бы все крупные торговые, театральные и культурные районы центрального Лондона. Тротуар был полон родителей и детей, выходящих после дневных воскресных спектаклей на Вест-Энде, хорошо одетых светских матрон, уставших от покупок и жаждущих отдохнуть за чашечкой чая, и молодых людей, тратящих карманные деньги на кино и развлечения. Что-то, что только недавно вдруг стало доступно многим семьям. Некоторые из лучших ресторанов Лондона находились в центре этой роскоши, и отель «Кафе Рояль», из которого только что вышел лорд Баскин, был самым грандиозным из них. За годы существования его посещали члены королевской семьи, кинозвезды, художники и писатели, такие как Шоу, Киплинг и Йейтс. Самым скандальным среди них был Оскар Уайльд, который впервые встретил своего будущего любовника лорда Альфреда Дугласа именно в ресторане отеля. Выйдя из него, можно было прогуляться на север до Риджентс-парка или на юг, к Букингемскому дворцу, мимо именитых бутиков, устроившихся между новых магазинов. Видные издалека светящиеся знаки на площади Пикадилли — Боврил, Кока-Кола, жевательная резинка Вриглис — казались одновременно яркими и привычными. Большая часть улицы была перестроена после катастрофических пожаров и немецких бомбардировок во время Блица. «В Хэмлис попадали не меньше 5 раз», — часто хвалился Тедди. Но нигде в Лондоне надежда на будущее и стремление к глобальному владычеству не проявлялись яснее. «Надеюсь, мы ни от чего вас не отвлекаем», — сказала Грейс после нескольких секунд молчания, чувствуя себя странно от прогулки с лордом Баскином так далеко от магазина. «Я бы не позволил вам оказаться в подобной ситуации. К счастью для меня, я только закончил обед». «В грил-рум?» «Да. Бываете там?» Грейс засмеялась и заметила, как Тедди подозрительно оглянулся на нее. Хотя у них был лишь год разницы, Николас смотрел вперед, гораздо больше внимания уделяя проходящим мимо девушкам в пышных юбках и чулках. «Нет, не совсем. Мы не часто тут бываем». «Как и я. Я тоже стараюсь по мере сил избегать Риджент-стрит», — ответил лорд Баскин с той странной смесью галантности и скромности, которая так смешила Вивьен и Грейс. «Однако у меня был ранний обед, от которого я не мог выкрутиться». Грейс задумалась, кем могла быть та женщина в кэбе, и ничего не сказала. Вскоре они достигли магазина игрушек, на котором ряд крупных окон окружал центральную эмблему поставщика королевского двора. Лорд Баскин с очаровательно ностальгическим выражением окинул все 7 этажей магазина взглядом, а затем отступил, чтобы пропустить вперед Грейс с сыновьями. Прежде чем он смог последовать за ними, целая толпа детишек прорвалась внутрь, и Грейс с Баскином улыбнулись друг другу над их головами. «Вот награда за джентльменское поведение», — подшутила она, хотя вышло не так, как ей думалось, и она снова умолкла. Солдатики были на одном конце этажа миниатюр, в центре железной дороги, а на другом располагались кукольные домики разных эпох: барокко королевы Анны, солидные георгианские и богато украшенные викторианские. Грейс и лорд Баскин замешкались в центральном коридоре, а Николас и Тедди бросились к секции Второй мировой войны и исчезли за витринами. «Они будто не могут простить мне, что я родила их слишком поздно для войны», — вслух задумалась она. «Боюсь, и я когда-то был таким». Он внимательно наблюдал за ее сыновьями. «Идея войны всегда будоражит юношей. Мои солдатики были с Крымской войны, в которой сражался дед, что, конечно, заставляет меня чувствовать себя стариком». Тедди умоляюще помахал матери правой рукой, в левой сжимая длинную коробку с 8 раскрашенными оловянными солдатиками. Она покачала головой и подняла вместо этого 4 пальца. Это заставило мальчика сердито топнуть ногой, а Николаса заговорщицки зашептать ему на ухо. Лорд Баскин наблюдал за всем этим с растущим весельем. «Теперь понятно, откуда у вас, с Вивьен, все это, все эти молчаливые жесты». «Уверена, мы иногда ведем себя по-детски». «Отнюдь. Это позволяет магазину сохранить молодость». Он оперся на ближайшую стойку. «Мне бы хотелось завести детей». И снова Грейс осознала, что гадает, кем могла быть та женщина в кэбе. «Мы, Анна и я, ожидали сына, но потеряли его. Полагаю, это послужило причиной для последующего. Мне очень жаль». «Благодарю. Это было давно. И все же...» Его голос затих, и между ними повисла печальная тишина. Грейс проследила, как ее мальчики счастливо играют солдатиками на полке, и ее окатило волной благодарности за их присутствие в ее жизни. Не видать ей благословения этими детьми, если бы она не вышла за Гордона. Безответный вопрос теперь был в том, женился бы на ней Гордон, если бы не дети. Грейс позволила взгляду проплыть к затейливым кукольным домикам, о которых она мечтала ребенком. Как странно думать, что они с лордом Баскином могли когда-то, десятилетия назад, стоять вместе на этом этаже, несмотря на такое разное происхождение. Кукольный домик, который ей в итоге купили родители, был простой и доступной квадратной скорлупкой, в которой 4 куклы изображали идеальную эдвардианскую семью, в которой каждый на своем месте. Она перевела взгляд обратно на лорда Баскина, который задумчиво следил за тем, как ее сыновья резвятся с другими детьми. «Мы годами приходили сюда на день рождения Тедди, даже во время войны», — наконец заговорила она. «Во время блица персонал носил каски и рассчитывал тебя перед магазином, бегая взад-вперед за игрушками». «Как по-черчильски», — лорд Баскин улыбнулся и кивнул ей, когда Тедди через проход поднял свой окончательный выбор. Грейс направилась к нему с сумкой, чтобы оплатить покупку. Пока продавец заворачивал коробку с 4 солдатиками, Грейс окинула взглядом разные батальные сцены, некоторые из крестовых походов, другие из наполеоновских или бурских войн, выставленные в витринах. Столько столетий кровопролитий в качестве развлечений, и такая разница с тем, во что она играла в детстве. На виду не было ни одного раненого солдатика. Во взрослой жизни, конечно, никто не выходил из войны невредимым. Грейс помнила, как лорд Баскин ронял ключи, как всегда с трудом приносил их кофе, как он по-прежнему с явной осторожностью обращался с левой рукой. Алик отказывался говорить о войне. Вивьен отдала ей жениха. Гражданский Гордон, похоже, потерял разум. Впервые Грейс задумалась о том, чем занимается в отсутствие семьи Гордон. Она была благодарна за то, что лорд Баскин не спросил, где ее муж. Он для этого был слишком обходителен. И все равно ему нельзя было знать, что жизнь, за которую она так держалась, была так же тщательно мебелированной, как кукольный домик, и настолько же ненастоящей. Грейс хотелось бы с кем-то поговорить о своих семейных проблемах, если не с графом, то хотя бы с Вивьен, но разговоры о ней сделают ее болезненно реальной. За все годы работы вместе Грейс лишь единожды обменялась с Вивьен резкими словами. На пике спора Вивьен обвинила ее в использовании хладнокровия как щита. «Невозможно быть настолько невозмутимой!» раздраженно воскликнула в итоге Вивьен, прежде чем в бешенстве умчаться. Они больше никогда это не обсуждали, но Грейс знала, что отсутствие реакции на других могло быть настолько же эффективным и вводящим в заблуждение щитом, как и слова. Она на собственном горьком опыте выучилась сдерживать эмоции дома. Как и мужчины в магазине, она вполне могла не чувствовать и тем самым обманывать себя. В это мгновение в магазине игрушек, счастливо наблюдая за мальчиками без их отца и ничуть по нему не скучая, Грейс позволила себе маленькое, но опасное осознание того, чего на самом деле желает. И это ничуть не было похоже на то, что у нее было. Солнце начало садиться, когда они вчетвером вышли из Хэмлис. Они с лордом Баскином нерешительно замешкались, но Тедди, наконец, вспомнил о забытом от возбуждения голоде и с драматическим стоном прислонился к боку матери. «Почему бы мне не угостить именинника чаем?» — предложил лорд Баскин. «Мы можем срезать по Саквилл-стрит и всего за пару минут дойти до Фортнум и Мейсон». Лица сыновей загорелись, но что-то в этой ситуации показалось Грейс не совсем правильным. Она была удивлена тому, что лорд Баскин готов составить компанию замужней женщине и ее детям вместе, где они четверо будут у всех на виду, включая его собственный социальный круг. Кроме того, ее саму ждали дома. И в этот момент ее, наконец, настиг ответ на вопрос, о котором она думала годами во время всех этих поездок на автобусе до дома. Она не хотела идти домой. Если честно, она хотела схватить мальчиков и сбежать. Будто опасаясь, что лорд Баскин угадает это предательство в ее мыслях, Грейс отбросила их и с приятной улыбкой вежливо покачала головой. «Как ужасно любезно с вашей стороны, но я боюсь, мы должны поторопиться на автобус до дома. Идем, мальчики». За этим последовали дальнейшие стоны, от которых лорд Баскин повернулся и показал поднятый указательный палец приближающемуся кэбу. «Позвольте мне хотя бы довести вас до дома». Кэб резко остановился. Он открыл заднюю дверь, и мальчики радостно забрались внутрь вперед нее. Устраиваясь на сиденье, Грейс проследила, как лорд Баскин дружелюбно общается с водителем, одновременно незаметно передавая ему несколько банкнот. Он сделал это с привычной ему плавной элегантностью. Снова эта обходительность, которая всегда создавала у Грейс впечатление, что в этот миг ничто не волновало его больше чужого удобства. Дело было не только в деньгах, хотя, конечно, деньги были не последним фактором. Уникальным лорда Баскина делали его непроходящие обстоятельность и забота. Ее сыновьям прежде не доводилось бывать в лондонском кэбе, и их Лондон состоял из двухэтажных автобусов и пыльных подземных станций метро. Мальчишки пихали друг друга на соседнем сиденье, а Грейс подняла глаза на стоящего на тротуаре лорда Баскина, Дверь Кэба захлопнулась, но окно между ними все еще было открыто. «Спасибо». «За что?» — удивленно спросила она. «За то, что позволили провести время с вами и вашей семьей». Кэб несся по многолюдным улицам Лондона, а Грейс гадала о его словах. Лорд Баскин будто хотел того, что было у нее, если он только знал. Он вдруг показался ей, несмотря на все его богатство и роскошную жизнь, крайне одиноким. Она никогда этого не видела в нем прежде, во время его многочисленных визитов в книге Блумсбери. Там лорд Баскин был как дома, оживленный окружающей его работой и сотрудниками. Рядом с ней он казался особенно довольным. Она отбросила эту мысль и повернулась к мальчикам, чувствуя, как начинают напрягаться нервы. Она отчаянно надеялась, что водитель быстрее довезет их домой в Камден-таун, чтобы у нее осталось время сделать чай Гордону ровно к 4 часам. Точно, как он требовал.